Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Это путь, дорожка фронтовая. Лебеди. Другие. Йозеф Книппель, сложив руки за спиной, медленно вышагивал у окна. Терехов и Свиридов, ставшие с недавних пор практически неразлучной парой, молча наблюдали за немцем. Разговор, который затеял Книппель, заходил в тупик. «Этот мальчишка должен быть передан нам!» Йозеф, резко повернувшись, уставился на капитана. «Никаких других вариантов, понимаете? Это требование! Он нанес оскорбление и должен за это ответить!» Терехов, скрестив руки на груди, демонстративно смотрел в сторону. Свиридов, напряженно размышляя о чем-то, потирал ладонью подбородок. «Вы оттягиваете решение. Ни к чему хорошему это не приведет». «Никого он не оскорблял, черт побери!» Не выдержав, возразил Свиридов. «Парню просто прострелили ногу, Йозеф!» «Он ударил немца!» Книппель возмущенно ткнул пальцем лейтенанта. «Мы убили чертову уйму немцев, Йозеф!» Свиридов не принял столь смешного, на его взгляд, аргумента. «Правильно!» — согласно кивнул Книппель. «Но этого никто не знает, понятно вам? Никто не знает и не может наверняка утверждать, что это вы. А он ударил немца на глазах у всех. Это, знаете ли, тяжкое преступление. И я должен выдать виновного, либо судить его!» «Йозеф, это просто глупость!» Свиридов перешел к убеждению. «Мальчишка ценен своими знаниями. Ты хочешь его отдать корпорации?» «У меня нет выбора». Книппель упрямо замотал головой. «Они просто разорвут со мной контракт, если я не выполню это условие». Тишина повисла в комнате. Терехов все так же сидел, не меняя позы. Свиридов, бросавший напряженные взгляды на капитана, хмурился. Ему не нравилось происходящее, и еще больше не устраивало молчание командира. «Капитан, я забираю мальчишку?» Устав ждать, Книппель обратился непосредственно к Терехову. «Поверьте, у меня просто нет другого выбора». «Ты не знаешь, сколько у меня людей, Йозеф», тщательно выговаривая слова, произнес капитан. Немец, нахмурившись, бросил в ответ. «Человек 15 или около того». «Ты не знаешь, сколько у меня людей, Йозеф», вновь повторил Терехов, особо выделяя голосом «не знаешь». «Так вот, я и мои разведчики знаем эту деревню как свои 5 пальцев. Чтобы уничтожить твоих гостей и тебя самого, нам понадобится около 10 минут». Книппель с неверием посмотрел на капитана. Открыл рот, но долго не мог подобрать слова, будучи шокирован заявлением Терехова. Свиридов, знавший гораздо больше немца, оценил сказанное. Действительно, 4 разведчиков с момента входа в деревню людей из концерна несли постоянное дежурство в разных частях населенного пункта на специально выбранных и оборудованных точках. Из таких засад хорошо простреливались все основные улицы и направления лебедей. Так что насчет 10 минут капитан не врал. «Вы отдаете себе отчет в том, что говорите, капитан? Вы на моей земле! Вы находитесь в моей власти!» Теперь уже Терехов, изумленно подняв бровь, уставился на раскричавшегося Книппеля. Этого оказалось достаточно, чтобы немец оборвал себя на полуслове. Закрыл рот, заливаясь краской гнева, однако более ничего произнести не решился. Покачал головой, выражая таким образом собственное недоумение. «Дело ваше! Дело ваше!» Развернулся и вышел из комнаты. Лейтенант, поднявшись со стула, посмотрел вслед немцу, затем взглянул на капитана. Терехов, выждав пару секунд, утвердительно кивнул. Роли были давно распределены. Книппель, делавший ставку на Свиридова, неоднократно показывал, что ему он доверяет гораздо больше, нежели упертому капитану. Этим обстоятельством Терехов не мог не воспользоваться. Свиридов, получив разрешение, одернул гимнастерку и поспешил догнать кипящего от ярости немца. «Йозеф, не пари горячку!» «Лейтенант, вы идиоты! Вы все сборище возомнивших о себе разглядяев и анархистов!» Возмущенный немец зло выдернул свой рукав из пальцев Свиридова. «Я склоняюсь к мысли, что совершенно не хочу иметь с вами ничего общего. Ничего! Ясно тебе, лейтенант?» Книппель эмоционально ткнул Свиридова пальцем в грудь. «Ясно, ясно!» — примирительно ответил тот. «Ты только не кипятись. Мы можем обсудить это. У меня есть к тебе разговор». «О чем, Матерь Божья, мы можем говорить?» Немец всплеснул руками, демонстративно посмотрел по сторонам. «Где тут ваши снайперы, лейтенант? Там?» Йозеф прикрыл ладонью глаза от солнца и посмотрел в сторону домов на окраине. «Или там?» Повернулся в другую сторону. «Вы с ума сошли, лейтенант. Потерялись во времени и пространстве. Я даже готов поверить, что вы действительно провалили сюда из самого ада. Потому что вы не от мира сего». «Да послушай ты меня, Йозеф. Не веди себя, как ребенок!» Свиридов, разозлившись, прервал причитание немца. «Успокойся. Пойми сразу. Мальчишку тебе не отдадут. И не только потому, что так сказал капитан. Я тоже считаю это правильным. Ты понял меня?» Книппель недоуменно посмотрел на лейтенанта. В душе немца бушевала буря эмоций, и оттого ему трудно было воспринять слова русского, понять их, разобраться, что же стоит за хитросплетением фраз. Свиридов, не облегчая задачу Йозефу, молча ждал ответа. «Ты считаешь это правильным?» — повторил Книппель, морщив задумчивости лоб. «Ты согласен с капитаном. А если ваша позиция не совпадет, что тогда?» Йозеф взглянул на лейтенанта, понимающе кивнул. Ему удалось разгадать нехитрую загадку. «Хочешь сказать, что ты можешь принимать собственное решение, так?» «Верно». «Глупость!» — недоверчиво усмехнувшись, констатировал Книппель. «Вы просто сумасшедшие коммунисты! Вы свалились на мою голову и теперь стали моей проблемой! Я не верю тебе! Не верю, лейтенант!» Свиридов невозмутимо пожал плечами. Его задачей было не убедить немца, а всего лишь дать ему надежду. Люди, желающие, чтобы их обманули, обманываются всегда. «Ладно, хорошо». Видя, что Свиридов не спешит оправдываться или убеждать, Книппель пошел на попятную. «Что ты предлагаешь?» «Все очень просто». Удостоверившись, что Йозеф накричался и может адекватно воспринимать реальность, Свиридов перешел к главному. «Мне нужна твоя поддержка в определенный момент. Понимаешь меня?» «Когда?» «Я предупрежу заранее». Книппель, скорчив недовольную гримасу, ясно дал понять, что ему мало нравится этот план. Остро взглянул на невозмутимого лейтенанта. «Что с мальчишкой?» «Это уже решенный вопрос, Йозеф. Это мое решение, и оно, надеюсь, совпадает с твоим». Книппелю не обязательно было верить лейтенанту. Ни Терехов, ни Свиридов не рассчитывали на то, что Йозеф с восторгом кинется в расставленную для него ловушку. Однако даже сомнения, посеянные в голове немца, его надежда на то, что он сможет внести раскол в группу русских, дорогого стоили. На данном этапе все эти соображения должны были заставить Книппеля отказаться от идеи мести мальчишки за его опрометчивый поступок. Первостепенная задача, решение которой позволило бы снизить градус напряжения, явственно зашкаливающий в лебедях. Кроме того, уступив единожды, Книппель был бы просто вынужден доверять лейтенанту. Сговор, а иного определения к договоренности между немцем и русским подобрать было нельзя, связывал их друг с другом сильнее любых чувств и прагматических соображений.